azi și un orchitac iasni. Що за нею три тисячі? Не жалко і сказни. Я в собственной короне ей пищу подаю, и спит она на троне, подобно королю. Ни фрейлины, ни слуги, ни высшие чины, ни близкие подруги принцессы не нужны. И видеть не желаю я ближних королей, мне кошечка живая теперь всего милей. Мне кошечка живая теперь всего милей. Теперь вам понятно, как принцесса полюбила кошку. В сущности, Мурка была кошка, как все кошки. Одно отличало ее от обычных кошек. Она любила дремать, сидя на королевском троне. А этого обычные кошки, как правило, не делают. Может быть, она при этом вспоминала, что ее дальний родственник лев, никто иной, как царь зверей. Но ручаться за это нельзя. Кисочка, кисюра, мурлышка. Ого, как славно мы мурлычем. И шипеть мы умеем, да? Как страшно. Много еще чего умела Мурка. Но если обо всем рассказывать, то нашей сказки конца не будет. А еще я слышала, что кошка, даже если падает с большой высоты, всегда упадет на ноги. И при этом с ней ничего плохого не случится. Правда? Да. Надо проверить. Мурка, ну-ка, не бойся, кисонька. Сейчас ты из окошка полетишь. Только падай на ноги. Но Мурка упала не на ноги, а на голову какому-то прохожему. И то ли Мурка слишком крепко уцепилась когтями за его голову, то ли ему еще что-нибудь не понравилось, кто его знает. Только он не дал кошечке спокойно посидеть у себя на голове, на что, вероятно, надеялась принцесса, а наоборот, снял Мурку оттуда, сунул ее за пазуху и поспешно удалился в неизвестном направлении. Батюшка! Батюшка, там внизу какой-то чужой дядька украл нашу Мурочку! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй, вот беда-то. Куда же он унес ее? Кошка, не видно, небольшая, но принцесса будет капризничать. Нет, нет, я не хотел бы этой кошки лишиться. Позвать начальника полиции. Я здесь, король-батюшка. А, так и так. Кто-то похитил нашу черную кошку Мурку. Сунул ее, понимаете, себе за пазуху и поминай обоих, как звали. Так что, король-батюшка, ваше величество, я найду упомянутую кошку, если мне поможет Бог, а также явные тайные полиции, пехотные войска, артиллерии, кавалерии, военно-морской флот, пожарные части, подводные лодки и авиация, предсказатели, гадалки, звездочеты и все остальное население. Пожалуйста, пожалуйста, действуйте. Ловичек, хватачек, держичек. Мы здесь. Сеньор Путелло. Я Путелло. Мусье Антрашан. Вуаля. Господин Тигровский. Мистер Вотшли. Yes. Вы мои лучшие сыщики. Вам поручается найти, во что бы ни стало, черную, так сказать, королевскую кошку. Кто поймает похитителя, тот получит крупное вознаграждение. Си! Ви! Уэ! мы детективы, сыщики, от нас не скрыться вору. Получит наказание он согласно приговору. За воровство, за плутовство, за тайное хищение мы не упустим никого и наше вам почтение. Закон простой, злодей, постой! А ну-ка, в заключение! Ему в тюрьму, а нам домой, и наше вам почтение. Ему в тюрьму, а нам домой, и наше вам почтение. Отыщем мы преступника на море и на суше. У нас, когда мы даже спим, не спят глаза и уши. Друзья, пропала кошечка, ужасная пропажа. Наверное, здесь совершено хищение или кража. Пойдем искать, не будем спать, обыщем помещение. Отыщем кошечку опять. И наше вам почтение. Закон простой. Злодей, постой! Ой! А ну-ка, заключение! Ему в тюрьму, а нам домой, и наше вам почтение. Ему в тюрьму, а нам домой, и наше вам почтение. Человек с черной кошкой за пазухой проходил по спаленной улице. Он прошел по направлению виноградов. Подозрительный человек сидит в районе Страшницы, в трактире, и пьет пиво.